Пришлось распилить два бревна и вытащить их, чтобы грузовик мог миновать завал. На это ушло полчаса. Пока вытаскивали бревна, Гарри послал Томми Талисфена попробовать снова обрушить скалу. Запасы динамита кончались, а нужно было еще заблокировать дорогу во многих местах. Взрывчатку следовало экономить. На этот раз скала обрушилась. Дорога оказалась перекрытой наглухо. Объехать препятствие было бы трудно. Ребята, орудуя пилами, дополнительно завалили дорогу деревьями. «Очистили!» – крикнул один из мальчиков, прокладывающих путь машине. «Можете катиться!» Винш подошел к грузовику. В кабине теснилось четверо. На месте водителя сидел паренек, подросток лет примерно 14. Его рост едва хватало, чтобы дотянуться до рычагов и педалей. «Позаботься о матери», – сказал фермер. «Хорошо», – ответил подросток. «Поезжай», – сказал фермер. И покачал головой. «Поезжай». «До свидания, папа». Грузовик поехал прочь. Фермер вернулся к Гарви Рэндаллу. «Меня зовут Джейкоб Винш», – представился он. «Давайте приниматься за работу. Оттуда никто из наших больше не придет». Звуки боя явно сделались гораздо ближе. Гарви глядел на холмы, тянувшиеся к морю Сан-Хоакин. Столбы дыма отмечали горящие дома фермеров. Непрерывный треск винтовочных выстрелов, словно трещала жареная кукуруза. Странно было осознавать, что не далее, чем в миле отсюда, сражаются и умирают мужчины и женщины. И ничего не видеть. А потом один из мальчиков крикнул. «Вон, кто-то бежит!» Они мчались через вершину холма, находящуюся в полумиле от Гарви. Неуклюже бежали, не соблюдая никакого порядка. Лишь у немногих было в руках оружие. «Бегут, объятые ужасом», – подумал Гарви. «Это нельзя назвать отступлением. Это бегство». Беглецы хлынули с холма в долину. Бежали туда, где затаился отряд Рэндалла. На соседний гребень выехал грузовик-пикап. Остановился. Из него начали выскакивать люди. Гарви охватил ужас, когда он увидел, что по обочинам дороги тоже появились человеческие фигуры. Пешие. Они подобрались так незаметно, с такой осторожностью, что прежде он не замечал их. Они что-то показывали знаками тем, кто остался в грузовике. И кто-то в грузовике встал и пригнулся, опершись локтями о дверцу кабины, поднес глазам бинокль. Линзы бинокля прошлись по людям, мчавшимся вверх по склону, туда, где находился Гарви. Задержались на мгновение на бегущих, затем поползли вдоль дороги. Наблюдатель тщательно осмотрел каждое из сооруженных группой Гарви препятствий. Враг перестал быть чем-то отвлеченным. Так и должно быть. Меньше чем через 5 минут долина и дальний гребень холма заполнились вооруженными людьми. Они продвигались вперед с осторожностью, охватывали с флангов группу Гарви. Каждое крыло охвата в полмили, и все приближались и приближались к Гарви. Беглецы, неуклюже пошатываясь, лезли вверх по склону, бежали по направлению к Гарви и его ребятам, и пробегали мимо. Дышали так, будто их всех поразила внезапная пневмония. В руках у них не было оружия, глаза ослепли от ужаса. «Стойте!» – закричал Гарви. «Остановитесь и сражайтесь! Помогайте нам!» Беглецы продолжали удирать, будто и не слышали. Один из ребят Гарви встал, поглядел на неумолимо приближающуюся цепь врага и побежал, смешавшись с толпой беглецов. Гарви заорал ему, требуя остановиться, но мальчик продолжал бежать. «Хорошо, что остальные остались», – сказал Джейкоб Винш. «Черт побери, мне бы тоже хотелось бы удрать». «Мне тоже», – план рушился на глазах. «Новое братство и не думало, перевалив через гребень, заняться очисткой дороги». Вместо этого солдаты-враги развернулись длиннейшей цепью, и Гарви никак бы не хватило людей, чтобы перекрыть им путь. Он надеялся задержать подольше их наступление, но шансов на это никаких. Если сейчас отряд быстро не отступит, Гарви и его ребята попадут в окружение. Тогда удирать нам не придется. Взяв свисток, Гарви громко засвистел. Свист был такой громкий, что цепь наступавших даже смешалась на мгновение. Гарви махнул рукой, показывая своим ребятам на грузовик и вездеход. Джейкоб Винш занял место Билла. Гарви повел было грузовик назад, но тут же его охватили сомнения. «Надо бы попытаться. Если мы попытаемся встретить их огнем, то ничего хорошего из этого не выйдет», – перебила Мария Вэнс. «Слишком много прикрытий, и они понимают, что особо высовываться под пули им не следует. Мы окажемся в ловушке, не причинив им абсолютно никакого вреда». «Откуда вы так хорошо разбираетесь в военном деле?» – спросил Гарви. «Я видела много фильмов о войне. Пора убираться отсюда». «Хорошо». Гарви развернул вездеход и покатил вниз с холма. «Выход один. Отряду отступать в соседнюю долину». Грузовик затормозил, давая возможность беглецам забраться в кузов. «Бедные ублюдки», — сказала Мария. «Мы дрались с ними весь день», — сказал Винш, — «но остановить их так и не смогли. Все происходило, как на этом холме. Они разворачиваются цепью, заходят с флангов и оказываются у тебя в тылу, и ты погиб. Так что тебе приходится удирать, беспрерывно. И через некоторое время это превращается в привычку». «Конечно. Привычка это или не привычка», — подумал Гарви, — «но бежали вы как кролики, а не как мужчины». Дорога вела к реке, вздувшейся от дождей, порожденных падением молота. Низменности были затоплены глубоким слоем грязи. Гарри переехал мост и остановился. вылез, чтобы поджечь шнуры заранее установленных динамитных зарядов. «Вон они!» – закричал один из мальчиков. Гарви оглянулся на гребень холма. Сотню, а то и более вооруженных врагов перемахнули через вершину холма и теперь уже мчались вниз по склону. Раскатилась стаккато выстрелов. Рядом с Гарви под пулями зашуршала трава. «Быстрее!» – закричал Джейкоб Винш. «Они стреляют в вас!» От гребня холма их отделяло почти миля, но звуки были знакомы по Вьетнаму. Тяжелый пулемет. Вскоре Гарви и его вездеход окажется в пределах досягаемости огня. И тогда конец. Он чиркнул зажигалкой и возблагодарил ее в душе, когда огонек зажегся с первой же попытки. А ведь зажигалка была заправлена не специальным горючим, а обычным бензином. Бигфордов шнур загорелся, затрещал, и Гарви побежал к вездеходу. Мария скользнула за сиденье водителя и уже трогала машину с места. Гарви догнал машину. Сразу несколько рук вцепилось в него и втащили внутрь. Снова раскатилась чечетка выстрелов, и что-то просвистело возле самого уха. «Вот дерьмо!» – вскрикнул Гарви. «Стреляют они здорово!» – сказал Винш. Динамит взорвался, и мост превратился в руины. Но, как увидел Гарви, не совсем уж в руины. Разрушен он был не полностью. Часть моста сохранилась. Сохранившийся участок был достаточно широк, чтобы пройти по нему. На ремонт должно уйти не так уж много времени. Но при всем этом Гарви никак не собирался возвращаться к мосту. Машина поехала к вершине следующего холма, миновала ее, съехала вниз. Сидящие в машине оглядывались, подыскивая деревья, которые можно было бы спилить, скалы, под которые можно было бы подложить динамит, подыскивали все что угодно. Солдаты нового братства занимали долину, в большинстве пешие, некоторые на мотоциклах. Волна наступавших докатилась до разрушенного моста. Несколько человек кинулись пересекать реку вплавь или вброд, остальные рассыпались вдоль берега, ища иную возможность переправиться. Уже через 5 минут реку пересекло около сотни солдат. Волна наступающих вновь покатилась туда, где находилась группа Гарви. «Господи, это похоже, будто на тебя идет цунами», – выдохнул Гарви. Джейкоб Винш ничего не ответил. Он продолжал подкапываться под скалу, чтобы заложить туда динамитный снаряд. Выше по холму, как раз над ними, на дорогу с треском обрушился ствол. Ребята, спилившие его, перешли к следующему дереву. Послышался шум моторов. Два мотоцикла осторожно двинулись по уцелевшему участку моста. За ними еще мотоциклы. Два передних переправились и, стреляя двигателями, понеслись к линии обороны Гарви. Мария Венс скинула с плеча винтовку, обернула ее ремень вокруг левой руки. «Продолжайте копать!» – крикнула она. Сев, Мария оперла винтовку о большой валун, прильнула к телескопическому прицелу. Выждала, пока мотоциклы не оказались в четверти мили от нее, и лишь тогда выстрелила. Эффекта от выстрела никакого. Мария передернула затвор и прицелилась снова. Выстрелила. После третьего выстрела передний мотоцикл завилял из стороны в сторону и прямиком воткнулся в придорожную канаву. Один из тех, кто ехал на нем, вскочил на ноги. Мария прицелилась снова. Но второй мотоцикл съехал с дороги, и мотоциклисты рассыпались в стороны, ища укрытие. Видимо, они решили выждать, когда приблизится беспрерывно стреляющая цепь атаки. Наступающие неуклонно приближались, и Мария изменила прицел, пытаясь замедлить их движение. Снова наступление в центре цепи замедлилось. Атакующие расходились в стороны. Они развертывались веером, охватывая с флангов любую точку, где Гарви мог бы организовать оборону. «Заканчивайте!» – крикнул Гарви. «Пора убираться отсюда!» Спорить никто не стал. Винш заложил две динамитные палочки в вырытое под скалой углубление, а сверху нагреб земли. «Смотрите!» – в ужасе закричала напарница Томми Талисфена. «Барбара Энн!» Она показывала на холм на противоположном берегу, туда, где дорога утром была перегорожена завалом. На эти завалы ушел не один час. На вершине холма показался грузовик. Он перевалил через холм и покатился вниз. За ним следом еще один, а следом еще. Грузовики докатились до разрушенного моста. Из кузовов, скатывая балки и стальные листы, выпрыгивали люди. А через холм переваливали все новые грузовики. Гарви глянул на свои часы. Его отряду удалось замедлить продвижение грузовиков всего лишь на 38 минут. Ровно на 38 минут.